словно это была справка из энциклопедии или некролог. Удивительно энергичный, волевой человек. С огромными перспективами. Вы не находите, Владимир Афанасьевич? Разносторонне одаренный, способный хирург. Я ему не раз за это время ассистировала, и организатор блестящий, и масштабы поразительные. Жалко будет, если застрянет он партизанским врачом на всю войну. Я вижу его на очень-очень крупной работе. Володя тихонько зевнул. Никогда он толком не понимал Веру Николаевну. Что означает это «застрянет партизанским врачом»? Но она уже говорила о другом, о влюбленном в нее летчике с красивым и книжным именем Кирилл. Какой он умный, добрый, какое у него щедрое сердце. Она так и выразилась, и даже повторила эти два слова. Ей нравилось говорить именно так. Потом она сказала, что Кирилл такой же большой ребенок, как и Устименко. «Почему это я большой ребенок?» Вдруг рассердился Володя. «Ах, да не спорьте!» Прижимая пальцы к вискам, как при головной боли, сказала Вера. «Вечно вы спорите. Мы, женщины, гораздо лучше все про вас знаем, чем вы про себя. Вот вы, например, будете крупным ученым. Понятно вам? И никакой вы не организатор, никакой не начальник. Вы типичнейший первооткрыватель, ученый, немножко рассеянный, немножко бука, немножко слишком настороженный к человеческому теплу, к участию». «Да она, оказывается, пошлячка», — тоскливо подумал Володя. И, воспользовавшись своим правом больного, сказал: «Вы не обижайтесь, Вера Николаевна, но я спать хочу». Она ушла, все-таки немножко обидевшись. А среди ночи ввалился Цветков, голодный, веселый, шумный, вытащил из кармана немецкую флягу, из другого немецкие консервы, из третьего немецкие галеты. Глаза его блестели, громко чавкая, глотая из горлышка фляги ром, даже не сбросив полушубок, он стал рассказывать, как рванули составчик, как взрывом подняло и свалило оба паровоза, как еще долго потом горели цистерны с бензином и как били партизаны из автоматов по гитлеровцам. «Раненые?» — спросил Устименко. «Раненые? Двое?» — рассеянно ответил Цветков. «Пустячные ранения. Вот фрицам досталось, это да. Четыре классных вагона, один перевернулся совсем, а другие с откоса сыпались. Немцы в окна, но, по-моему, никто не ушел». «Послушайте», — сказал Володя, — «вы же обещали мне рассказать про этого немца-доктора». «Ах, да», — нахмурился Цветков. «Вы понимаете, какая идиотская штука? В войну трудно думать о таких вещах. Мешают размышления. Мне-то еще ничего, а вот таким натурам, как вы, оно просто, я предполагаю, вредно. Вы только за мое политико-моральное состояние не беспокойтесь». «Решили зубки показать?» — вглядываясь в Володе, спросил Цветков. «Они у вас имеются, я знаю». Задумавшись, он выкурил подряд две Володины папиросы, хлебнул еще рому и попросил: «Только, добрый доктор Гаас, не треплитесь сейчас об этом факте. Ни к чему, понятно?» Он скинул полушубок, потянулся всем своим сильным телом и пожаловался: «Это негуманно, Устименко. Я с работы пришел, мне спать надо, тут рассказывай». Но Володя видел, что Цветкову уже самому хочется рассказать, что сегодня он непременно расскажет. Не сможет не рассказать. И Цветков рассказал. Еще в самом начале сентября у одной бабки, лесниковой вдовы, проживающей на так называемой развилке, захворал внучонок. Мать мальчика была застрелена каким-то пьяным гитлеровцем, отец в армии. Полубезумная, плохо соображающая старуха с умирающим ребенком на руках пришла в село Заснижье, где расположилась немецкая воинская часть, и, увидев во дворе избы своего кума Левонтия толстого человека в белом медицинском халате, прорвалась в ворота, рухнула перед толстым немцем на колени и, голося, протянула ему ребенка. «Толстяк этот и был наш с вами доктор Хуммель, по специальности педиатр специализировавшийся на детской хирургии.